Луна поднялась из-за пальм, когда я вышел на берег у дома Джека Декстера. Пока я плыл, я наметил себе три первостепенных дела. Переодеться, взять свою машину и поехать к маленькому белому домику, чтобы забрать Уэстон и Лиз. В доме не светилось ни огонька, но я приближался к нему с предельной осторожностью. Перебегая от клумбы к клумбе, оказался перед парадной дверью, прислушался. Ни звука, ни шороха. В лунном свете я различил мой «Фольксваген», стоящий там, где его оставил Раймонд. В доме жили Ник и другие охранники. Там я наверняка мог найти одежду. Подавив искушение немедленно прыгнуть в машину и уехать, я поднялся по ступенькам. Дверь подалась назад. В темноте я нашел лестницу, остановился на площадке второго этажа, прислушался. Первая дверь привела меня в ванную, вторая — в спальню. Там, в лунном свете, я нашел то, что искал — темные брюки и черную футболку. Натянул их на себя. Затем, порывшись в ящиках, отыскал сандалии на толстой подошве. С сандалиями в руке я сошел вниз, у двери надел их и по асфальту побежал к «Фольксвагену». Ключ торчал в замке зажигания. С гулко бьющимся сердцем я завел мотор, включил первую скорость, и машина тронулась с места. Никто не преследовал меня. Выехав на узкую дорогу, я зажег фары и нажал на педаль газа. За 15 минут я добрался до другого проселка, ведущего к маленькому белому домику. Проехав по нему 100 ярдов, я остановил машину, выключил свет. Остаток пути я прошел пешком. И этот дом стоял без признаков жизни. Но я не спешил войти в него. Ружье лежало на крыше. Осторожно я поднялся на веранду, прошел в дом, замер у лестницы, вслушиваясь в темноту. Ни звука, ни шороха. Я вылез на крышу, залитую ярким светом белой луны. Раймондо сидел на парапете с кольтом в руке. Широкое дуло смотрело на меня. — Я ждал тебя, — сказал он сипло, его шея распухла. — Я предполагал, что ты придешь за ружьем. — Не суетись, а не то во лбу у тебя появится третий глаз. Я потер искусанную комарами всю в синяках щеку и сел на парапет в 5 ярдах от него. Я обдурил его раньше и надеялся, что мне вновь удастся взять над ним верх. Как только я сел, он положил пистолет на бедро. Левой рукой коснулся шеи. — Ты чуть не убил меня. — А чего ты ждал? — Ладно, не будем терять времени. Саванто знает, что Тимотео и твоя жена бежали. — Ты понимаешь, что это значит, солдат? — А ты говорил, мы покойники. — Совершенно верно. — Ты их нашел? — Да. Они изображают современных Ромео и Джульетту. Если мне не изменяет память, это персонажи пьесы, которые умерли молодыми, они самые. Он уставился на меня. — Что-то я не понимаю тебя, солдат. — Ты хочешь сказать, что он увел твою жену? Более того, она пожелала уйти с ним. Раймондо вновь коснулся шеи. «Сегодня у тебя не самый удачный день, не так ли?» Возможно, так он выразил свое сочувствие. «А есть у тебя сигареты?» — спросил я. Он бросил мне пачку сигарет и спички. Я закурил и хотел вернуть их назад, но Раймондо остановил меня. «Оставь их себе». Я не знаю, когда снова смогу закурить с такой шеей. — Сам виноват. Он усмехнулся. Я сопротивлялся до последнего. Где они? Там, где тебе их не найти. Они мне не нужны. В какой уже раз он потрогал шею. Но Саванто их найдет. И нас с тобою тоже. Я не ответил. Меня подмывало сказать, что я собираюсь найти Саванто первым, но я еще не решил, посвящать ли Раймондо в свои планы. Он переложил пистолет на парапет. Я прикинул, смогу ли я схватить его раньше Раймондо, и пришел к выводу, что риск слишком велик. Пройдет не так уж много времени, солдат, прежде чем они появятся здесь. Потом прогремят выстрелы. Тебя и меня бросят в море. А они отправятся за Тимотео и твоей женой. Их тоже застрелят и утопят в болоте. Я присмотрелся к нему. Его лицо блестело от пота. Выглядел он, как приговоренный к смерти. Саванто прикажет убить собственного сына? Раймондо вытер рот тыльной стороной ладони. Он должен. Люди знают, что его сын ослушался отца. Никто не имеет права пойти против воли босса и остаться в живых, даже сын босса. Если старик хочет остаться боссом, Тимотео должен умереть, а Саванто, смею тебя заверить, не собирается на покой. Боссом кого? Тысяч крестьян? Неужели ему это так нужно? Раймондо задумался, затем пожал плечами. А почему бы тебе не узнать обо всем? Я-то уже вышел из игры. Саванто мыслит по-крупному, строит грандиозные планы, много обещает. Все эти чертовы крестьяне, о которых он говорит, смотрят на него, как на Бога. Чтобы оставаться Богом, он должен иметь деньги, такие деньги, что нам и не снились. Его брат руководит Красным Драконом, и у этой организации есть деньги, нужные Саванто, потому что Красный Дракон контролирует и горные дома, и контрабанду наркотиков в Венесуэле, а это десятки и сотни миллионов долларов. Тони Саванто, его брат, умирает от рака печени. Врачи дают ему не больше 2-3 недель. Диас, сын Тони, очень умен и должен унаследовать империю отца. Пока он жив, у Саванто нет шансов стать во главе Красного Дракона. Ты можешь сказать, что убить Диаса ничего не стоит? Действительно, одно слово старика, и Диас умрет. Но все не так просто. Из-за того, что 250 000 крестьян видят в нем Бога, ему начало казаться, что он и в самом деле Бог. Поэтому он не хочет, чтобы они узнали, что его руки в крови. У крестьян существует совет старейшин, состоящий из 10 человек, который руководит маленькими братьями, и Саванто их боится. В их руках немалая власть, и они могут принудить его к отставке. Старейшины никогда не одобрят убийство, но они смирятся с вендеттой. Это часть их образа жизни. Раймондо помолчал, затем продолжил. Короче, встал вопрос, как избавиться от Диаса. Лишившись Диаса, Красный Дракон будет напоминать толстую жирную индюшку без головы. Старику останется только поставить свою голову на место отрезанной, чтобы получить все деньги, необходимые для выполнения его обещаний. Вот он и придумал план, позволяющий не только убить Диаса, но и утвердить авторитет Тимотео, его сына и наследника. Тимотео сказали, что он должен делать. Указания Саванто выполняются беспрекословно. Он нашел девушку, и Тимотео ухаживал за ней до тех пор, пока старейшины не утвердились в мысли, что он в нее влюблен. Я знаю, что Тимотео терпеть ее не мог, но не смел перечить отцу. А после того, как девушка стала невестой Тимотео, ее отравили. Перед тем, как она умерла, Карло заклеймил ее лицо символом красного дракона, украденным у брата-старика. Саванта созвал старейшин и показал им тело девушки. Сказал, что Диас изнасиловал и заклеймил ее, чтобы оскорбить Тимотео. Старейшины клюнули. Они заявили, что Тимотео должен убить Диаса. Они знали, что Саванта стоило шевельнуть пальцем, и Диас бы умер. Но это считалось бы убийством. Смерть же Диаса от рук Тимотео они назвали бы справедливым возмездием. Саванта начал готовить операцию. Он знал, что не сможет заставить Тимотео выстрелить в Диаса. Послушание Тимотео имело предел. Он никогда не пошел бы на убийство. Поэтому Саванта подключил меня, а затем и тебя. Но Тимотео все испортил своим побегом. Сейчас его жизнь под угрозой. Старейшинам известно, что он сбежал, и они приговорили его к смерти. Если Саванто хочет остаться боссом, ему придется примкнуть к ним. Так что Диас еще поживет, а Тимотео должен умереть. Позже Саванто придумает что-нибудь еще, чтобы избавиться от Диаса. На выдумке он мастак, но сейчас боевики Саванто охотятся за Тимотео. Они также убьют твою жену, тебя и меня, потому что мы слишком много знаем. Мы все покойники, солдат. Приказ уже отдан. А что произойдет, если Саванта умрет? Я бросил окурок в темноту. Он не умрет. Он здоров, как бык. Ну, допустим, он умер. Что тогда? Раймондо окаменел. Он понял, к чему я клоню. Тимотео займет его место. Крестьянам придется затянуть пояса, но они это переживут. Но Саванто не собирается умирать. Я раскурил вторую сигарету. А я думаю, что ему пора на тот свет. Мы посмотрели друг на друга. «Ничего не выйдет, солдат!» — Раймондо покачал головой. «Операция провалилась, и Саванто уже принял меры, чтобы обезопасить себя. Он окружен боевиками. Его люди подготовлены для того, чтобы защитить своего босса. Забудь об этом». «Ты хочешь мне помочь?» — прямо спросил я. «Или будешь сидеть, сложа руки, и ждать, пока тебя убьют?» «Ты не представляешь, с кем собираешься бороться, солдат. А почему бы не попробовать? Терять-то нам нечего». Он ответил не сразу. «А что я должен делать?» «Я намерен убить этого человека. Он вошел в мою жизнь, наобещав золотые горы. Теперь ты говоришь, что он не остановится, не убив мою жену и меня. Я тебе верю. Он заклеймил меня, чтобы доказать, что настроен серьезно». Я коснулся клейма на груди. «Ни один человек не вправе почитать себя Богом. Плевать я хотел, что он благодетель голодающих крестьян, если деньги на его благодеяние добываются такими способами. Я не верю, чтобы крестьяне боготворили бы его, если б узнали, какой же он зверь. Ты тут говорил о традициях. Что ж, я тоже придерживаюсь традиционных взглядов. Если меня заклеймили, если мне угрожают, я этого просто так не оставлю». Он назвал меня профессиональным убийцей. «Да, я убийца». Я встал. «Ты вот сказал, что меня убьют. А я говорю тебе, что Саванто умрет раньше меня. И убью его я». Раймондо покачал головой. «Я готов пойти с тобой, солдат, но ты его не убьешь. Он защищен со всех сторон. Выстрелить в Диаса сущий пустяк по сравнению с тем, что ты задумал». Я пересек крышу, наклонился, поднял ружье. «Послушай меня, солдат», — продолжал Раймондо. «Если Саванто на чеку, убить его невозможно. А сейчас он на чеку. Он все просчитывает на много ходов вперед. Будь уверен, он знает, что ты решил поквитаться с ним. Ему известно, что Тимотео увел твою жену. Он умен. Он не может не понимать, что ты жаждешь мести. Как, по-твоему, почему он прожил так долго? Из-за того, что ему везло? Он вытащил из пачки, оставленной мною на парапете, сигарету, чиркнул спичкой. Не могу удержаться, хотя знаю, что нельзя. И зашелся кашлем, словно больной раком легких, едва дым попал в отекшее горло. Выбросил сигарету. Вот так закончим и мы, солдат, недокуренными сигаретами. Чихнул, затем добавил. Он знает, что ты попытаешься убить его. Он отлично разбирается в людях. Я работаю на него с 15 лет и убедился на практике, что он заранее вычисляет своих врагов. У него на службе хорошо обученные люди, задача которых — противостоять таким, как ты. Сейчас он в своем роскошном номере на 14 этаже «Империала». Ему нравится жить там. Ты не выманишь его оттуда, солдат. Но и там он ни на секунду не забывает о нависшей над ним угрозе. Раймондо натужно хохотнул. Ты надеешься пристрелить его, когда он выйдет на балкон, не так ли? А стрелять собрался со строящегося жилого дома в конце бульвара. Совершенно верно. Раймондо всплеснул руками. Неужели ты полагаешь, что он этого не предусмотрел? Он не упускает из виду ни одной мелочи. И все-таки я его убью. Это бравада, — зло бросил Раймондо. Тот дом кишит боевиками Саванто. Ты не подойдешь к нему и на 100 ярдов. Это единственное место, откуда ты можешь добраться до Саванто, и его будут охранять, как зеницу ока. Я переложил ружье из одной руки в другую. Именно потому, что дом тщательно охраняется, я смогу проникнуть в него и убить Саванто. Раймондо уставился на меня. Саванто и его люди будут пребывать в уверенности, что уж отсюда-то им ничего не грозит. Они же приняли все возможные и невозможные меры предосторожности. И меня будут искать где угодно, но только не здесь. В доме 20 этажей. На каждом 15 комнат. И все пустые. То есть в моем распоряжении 300 укрытий, не считая коридоров. Сколько людей, по-твоему, будет охранять дом? Я считаю, не более 10, в совершенстве владеющих пистолетом и приемами рукопашного боя. Где они расположатся? 5 прикроют подходы к дому, 2 встанут у лифтов, 2 на верхнем этаже. Каждый будет думать, что остальные настороже, поэтому их внимание начнет рассеиваться после того, как они проведут на посту 3-4 часа. Они ничем не отличаются от часовых в армии, а их повадки мне известны. Я собираюсь взглянуть на этот дом. Поедешь со мной? Раймондо задумался, затем встал. А чего мне терять? Я по-прежнему убежден, что ты сумасшедший, но лучше поехать с тобой, чем сидеть здесь и ждать пули. У тебя есть деньги? Он склонил голову на бок. 100 долларов на скребу. Больше и не нужно. Раймондо направился к люку, но я схватил его за руку. Возьми ружье. Я пойду первым. Подожди здесь, я тебя позову. Его глаза округлились. Ты думаешь, они уже пришли? — прошептал он. Возможно. Я не хочу рисковать. Дай мне пистолет. После короткого колебания он протянул мне кольт. Я взял его, а ему отдал ружье. Постоял у люка, прислушиваясь, затем метнулся в темноту. Никого. Но я осмотрел все помещения, чтобы убедиться, что в доме мы с Раймондо одни. Затем вернулся к лестнице и позвал Раймондо. Он спустился вниз, и я взял у него ружье. Принеси деньги и чемодан. Возможно, нам придется остановиться в отеле. 10 минут спустя мы ехали к Парадис-Сити.